Глава 14. Юншен. «Отправим сюда змея», — заявила Ян Ли, пока мы шли по усыпанной мелким белым гравием дорожке. «Ворота заперты, нечего их сторожить. А в доме пусть дежурит. С демоницей справится, если что. Особенно, если его носом потыкать в непрофессионализм и разозлить. Пусть лучше несет дозор в нашей спальне. Шиди демон в любом случае не тронет. А на незнакомую беглянку мне, прости за откровенность, наплевать. Я предпочту сосредоточить всю защиту на тебе», — возразил я. «В нашей спальне дурочке хвостатой ничего не нужно», — хмыкнула Ян Ли. «А вот приползти ночью под бочок твоему Шиди, чтобы пощупать его за организм, она вполне способна, и мне как раз не плевать на пациентку и её ребёнка». Я вздохнул. На душе стало муторно и смутно из-за Шиди, и не только. Я уже не представлял, что творится на горных пиках бессмертных и... И еще дело было в лисице. Мне постоянно не хватало времени обдумать и понять, что между нами происходит. Вроде бы так и надо. Она моя жена, я обязан любить Ян Ли и заботиться о ней. Я полностью исполняю супружеские обязанности, пусть и без интимной близости, но... Но пока я лишь проворошил то, что лежит на поверхности, и сделал простые умственные выводы. А того, что творится у меня в душе, я никак не уразумею. В начале нашего знакомства я считал Ян Ли настоящей хулидзин, лисой, воровкой и даже убийцей. Чуть позже осознал ошибку и предположил, что она избалованная дочь купца, развлекающая себя играми в медицину. Затем была Ян Ли в образе белой девы, и люди, о чьих страданиях не задумался никто, кроме нее. А позже... Сумасшедшая девчонка, которая прыгала по горам в униформе для приключений и обладала бесстрашной решимостью спасти опасного зверя без какой-либо личной выгоды. Дерзкая и ловкая бесстыдница. Открытая, прямая и сочувствующая юная целительница. Такая разная и непонятная, прямо как древняя магическая коробочка-головоломка. Чем дольше ты на нее смотришь, тем больше слоев и граней замечаешь. Ее чуть циничное чувство юмора, умение признавать ошибки и говорить об этом вслух, не давая утонуть в недомолвках. То, как упрямо она идет до конца, раз за разом озвучивая свои мысли, пока ее окончательно не поймут. Ее ум и хитрость, нежелание судить, и ее мир. Другой, необычный, огромный и странный. Знания оттуда она принесла с лихвой и старается использовать так, чтобы не навредить, а помочь. Ее решимость защищать и спасать. Наверное, таких качеств достаточно, чтобы восхищаться человеком. А ведь Ян Ли даже не заклинательница, обычная смертная. Женщина, у которой нет и не было столетий для осознания и обучения. Потому я действительно ей восторгаюсь, но... Вышеперечисленное не имеет никакого отношения к тому, как заходится сердце всякий раз, когда неугомонной глупой лисе что-либо угрожает. А дурная рыжая девчонка кидается навстречу опасностям, словно не верит в собственную смерть. Это не любовь. Не такая, как принято, неправильная. Я точно знаю, как благородному достопочтенному мужу положено любить супругу. Я читал об этом в ученых трактатах не единожды. И нигде не было сказано, что можно задыхаться одновременно от нежности и от дикой злости на плутовку, которая в очередной раз едва не погибла. Мы почти добрались до дома по бесконечной дорожке среди цветов жасмина, но я почувствовал, что мне на самом деле не хватает воздуха, и если я сейчас... «Ты опять думаешь исключительно о себе?» Не ожидал услышать столько ярости в своем голосе. «Считая, что после смерти переродишься и будешь жить, припеваючи в прекрасном и здоровом теле? Но даже если так, все, кто тебе хоть сколько-нибудь дорог, останутся здесь, и я тоже. Я не тешу себя надеждой на подобное перерождение. Значит, мы... Я настолько для тебя не важны, незначительны? Ты с легкостью готова променять семью, что обрела тут на иной мир?» Ян Ли резко остановилась и развернулась ко мне лицом. В ее глазах я увидел искреннее удивление, она моргнула и... «Прости». Лиса проворно качнулась ко мне и прижалась так крепко, что я не успел отреагировать. «Прости, я не хотела тебя напугать, Юншен. Я... Ты ведь не позволил бы ей мне навредить, я же знала. Только поэтому смелая была. Если бы она напала...» Я тяжело вздохнул и сжал жену в объятиях. «Давай будем смотреть правде в глаза. Я не выстою против высшей демоницы, если она пожелает атаковать, и мы не знаем, каковы ее настоящие мотивы и какие артефакты у нее в рукавах. Достаточно даже фокуса отвода глаз, что она применила на площади. Я боюсь, Ян Ли. Точнее, я боюсь за тебя. Пожалуйста, не отказывай мне хотя бы в такой малости, как твоя собственная защита». «Хорошо. Сделаю, как ты скажешь». Непривычно покорно кивнула жена, и я не выдержал, еще крепче обнял ее хрупкую и глупую. Ян Ли уткнулась мне в шею, ее теплое дыхание шевелило волосы возле уха, и по телу разбегались горячие волны, как от камня, брошенного в воду. Я предлагаю провести ночь в глубокой двойной медитации, разве что в положении лежа. Мы быстрее восстановим силы, восполним энергию Ци и научимся лучше понимать друг друга. Последнее не стал произносить вслух. «Супружеским долгом опять пролет», — хихикнула Ян Ли в ответ на мои невысказанные мысли. «Бесстыдница!» — вопреки сердитым интонациям я прижался губами к ее волосам. «Я, конечно, не против, но ты утверждала, что смертельно устала. Успел отдохнуть?» «Не-а». «Я женщина, мне положено быть противоречивой и взбалмошной», — заявила нахалка, окончательно расслабляясь в моих объятиях. Я подхватил ее на руки. «Не умеешь — не берись». Запах жасмина заструился в вихре воздуха, поднятого полами моего верхнего одеяния, когда я стремительно двинулся к дому. «Из тебя капризница все равно не получится. Слишком ты... какая?» «Сочувствующая. Ты меня уже через несколько минут жалеть начнешь». Я показательно тяжело вздохнул и смежил веки. Всего на секунду, правда, чтобы не споткнуться о крыльцо и не уронить ношу на ступеньки. «Вот ведь!» Жена негромко засмеялась, но сразу же взвизгнула. «Ай, что ты делаешь?» «По плану у нас купание в горячей воде с твоим порошком. Забыла?» Активировав подогревающие амулеты, я опустил Ян Ли в воду. «Нет, но зачем в одежде?» «Нужно поторопиться. Скоро у тебя, моя достопочтенная супруга, до самого восхода солнца будет один сплошной изнуряющий супружеский долг и никакой восстанавливающей медитации».